Глава 16. Олег позвонил, когда мы только-только вышли в оранжерею из прокола. «Я внезапно обнаружил очень интересные записи», — сообщил он, явно в расчете на то, что нас могут подслушивать. «Только, мне кажется, там есть некоторые преувеличения». «Лучше считай, что преуменьшение. Меньше вероятности, что вляпаешься в неприятности. И вообще, будь осторожен. Очень осторожен». «Я хотел предложить Володе с Лизой пожить у нас. Прекрасная идея. Поддержал я. Только предлагай лично, не по телефону». «За кого ты меня принимаешь?» — возмутился Олег. «Кстати, хотел тебе сказать, мне с видео помогли. Такая конфетка на выходе получилась. Приедешь, покажу, тебе точно понравится». В дядином голосе звучала гордость, поэтому не понять, о чем речь, было невозможно. Так он говорил только о вещах, связанных с археологией. «Это с тем пищевым артефактом?» — все же уточнил я. «Именно. Прям прекрасно обработали. Передай мою благодарность». После чего Олег начал с восторгом перечислять, что именно было сделано с видео любительской съемки, из-за чего теперь оно стало напоминать высококлассную профессиональную. Подозревая, что большинство терминов он от специалиста услышал впервые, так же, как и я сейчас от него. Похоже, Олег уже напрочь забыл о моем предупреждении и переключился на тему, куда более ему близко. Поэтому перед тем, как попрощаться, я напомнил ему, что он хотел зайти к дяде Володе. «Прямо сейчас поеду», — спохватился Олег. «Все, пока, побежал». Я успокоился по поводу своих близких. Через деда на меня надавить получится вряд ли. Общеизвестный факт, что он меня из рода выставил, но с дядьями у меня отношения хорошие. Поэтому они оба нынче в зоне риска. Может, и Елизавету Николаевну задеть. Олег Васильевич звонил, уточнил Шелагин-младший. «Он самый. Передавал вам свою благодарность за присланного специалиста по видео. Работой мой дядя остался очень доволен». «Хоть кто-то чем-то доволен», — хмыкнул Греков. «С остальным у нас не особо задалось». «Нас долго не было. Могли живеть его найти», — возразил Шелагин. «Саш, ты сам-то в это веришь?» Шелагин не ответил. «Я тоже не верил, что императорским людям удалось поймать Живетьеву. Беспокоило, что я все так же не чувствовал реликвии. Живетьева ее не доставала из пространственного кармана или доставала, но в полностью экранированном помещении? Если второе, то...» «Алексей Дмитриевич, где у Живетьевых есть хорошо экранированное помещение для работы?» «Ты же в курсе, что заведовал этим отделом Трифилов? Так вот, там есть информация по всем родам, кроме входящих в клан Живетьевых. Мы, конечно, набираем сейчас данные по ним, но они столь фрагментарны, что я бы на них полагаться не стал. Живетьева не будет сидеть в столь очевидном месте». «Такое помещение незаметно не оборудуешь». «У нас вся информация по этому клану была удалена», — повторил Греков. «Разве что у союзников попросить. Но это к князю». Князю мы и без того собирались за новостями. Первым делом его и разыскали. Он оказался в своих апартаментах, как мы выяснили у лакея, ожидавшего нас перед оранжереей. Увы, князь ничего нового не сообщил, а лакея ожидать оставил, чтобы не пропустить что-то новое от нас. «Павел Тимофеевич, как вы думаете, кто бы мог поделиться с нами информацией о Живетьевых?» — спросил я. «Меня интересуют экранирующие помещения, но прямо так в лоб спрашивать нельзя, как я понимаю». «Правильно понимаешь», — кивнул Шелагин-старший. «Сразу появятся ненужные вопросы. О предательстве Трифилова кто нужно знает, поэтому вопросов, почему у нас самих этих данных нет, не появится. Другое дело, что я не могу гарантировать, что нам не подсунут фальшивку даже Беспалова и Дорофеевы, которые официально выступают в нашу поддержку. Что уж говорить о, например, Прохоровых». «Прохорова, напротив, лицо заинтересованное», — напомнил я. «У них на вас планы, и пока эти планы есть, они вам палки в колеса пихать не будут. Потом можно сравнить информацию из разных источников и с той, что есть у нас». «У нас совсем мало», — удрученно напомнил Греков. «Только начали набирать информацию, а из нее еще обманки надо удалять. Наша сама требует проверки. Планов зданий почти нет, зато у нас есть наблюдатели». «Они что-нибудь нанаблюдали?» — скептически спросил князь. «Если бы что-то было, я бы вам первому сообщил», — ответил Греков. «Пока только отчеты обо всех шевелениях отправляют». Шелагин-старший задумался и все-таки набрал Дорофеева. «Александр Петрович, доброго вам здоровья. «Нет, у нас все штатно. Только небольшая проблемка вылезла. Теоретически можете, а практически можете не захотеть. Вопрос щекотливый. У нас была уничтожена информация по Живетевым, а сейчас они фактически объявили нам войну. Ночью взяли их боевиков. Нет, ради разнообразия не с бомбой, со смесью для создания отравляющего газа. Нет, разумеется, на месте разобрались. Толку жаловаться императору, тем более, что его уже нет, а наследнику не до этого. Ах да, к чему я веду? Не могли бы ваши службы поделиться с нами информацией? Всей, разумеется. Нужно думать, куда отправлять ответ. Ха, чувство юмора вам всегда было свойственно. Нет, этого не нужно. Только дома и предприятия с планами. Буду весьма признателен». Шелагин попрощался, отключил телефон и сообщил. «Дорофеев пообещал в течение часа подготовить выписки и прислать». «Имперские службы, поди, все дома уже проверили», — скептически предположил Шелагин-младший. «Они не идиоты, лезть на целительницу такого уровня без подстраховки», — не согласился Греков. «После того представления, что она устроила во дворце, они будут до последнего наблюдать со стороны». «А потом сбросит сверху бомбу», — невозмутимо продолжил Шелагин-старший. «На сопутствующие потери имперским службам всегда было наплевать. Пока нигде взрывов не было, так что оживеть его точно не нашли. Позвоню-ка я Прохорову, вдруг выгорит. Потом пойдем искать Беспалову». Князь Прохоров оказался не в курсе матримониальных планов собственных детей, иначе он бы не стал столь грубо разговаривать с коллегой. Шелагин даже причину звонка не успел озвучить, как собеседника понесло. Даже нам были прекрасно слышны все оскорбления, которые Прохоров орал в трубку. Наш князь дослушивать не стал, отключился, но не расстроился. «Это было ожидаемо», — бросил он. Он так и не смирился с потерей территории и с тем, что Юлианна осталась с ним. «Попробую поговорить с Калерией Кирилловной». Но их разговор послушать нам не удалось, потому что вторая пятерка Грекова подъехала, а пропустить их за ограду могли либо я, либо Шелагин-младший. В результате пошли мы вместе, справедливо решив, что о результате переговоров все равно узнаем, когда передадут или не передадут материалы. Времени на принятие клятв ушло не так уж и много, после чего Греков отправил своих подчиненных заселяться, сам узнавать результаты княжеских переговоров, а мы с Шелагиным-младшим забирать щенка. Таисия сидела в гостиной на полу рядом с Глюком, который не возражал против чесания его пузика. «И это пес с магически закрепленной верностью?» Я не успел съехидничать по этому поводу, потому что щенок меня почувствовал, неуклюже перевернулся на живот и на подгибающихся лапах, но уверенно направился в мою сторону. Причем, как он понял, для меня осталось загадкой. В его возрасте органы чувств должны работать еще так себе, о чем я уже успел просветиться. «Как он себя вел?» «Прекрасно», — ответила Таисия. «И уборка здесь работает прекрасно. Я не успела расстроиться, что не посадила Глюка в пеленку вовремя, а кучка уже исчезла». «Спасибо большое за заботу». «Не за что, он милый», — уверенно ответила Таисия. Уходить она не торопилась. «Все равно моя благодарность не имеет границ». Шелагин-младший сообразил, что он лишний, и, извинившись, ушел. Таисия тоже засобиралась. «Может, мы переместимся ко мне в башню?» — предложил я. «Я могу тебе поиграть на гитаре». «Даже не знаю». Засомневалась Таисия. Засомневалась она столь показательно, что было похоже, делает это она только для вида. Уговорить ее пойти со мной оказалось настолько легко, что я невольно подумал, что сейчас выполняется ее план, а не мой. «Какая разница, если планы совпадают?» — удивился писец. «Надо было тебе пару бутылок сидра из философского камня захватить. Сидром любой концерт расцвечивается яркими красками, и любые огрехи перестают замечаться». Однобокие какие-то советы у симбионта. В его картине мира все сводится к сидру, а счастье измеряется количеством спиртного. «Я не только это забыл, но и форму для спецназа», — напомнил я. «Настолько переживал, что забуду рассказать Олегу что-то важное, что сам напрочь забыл о том, что собирался делать». «Сделай скидку на то, что ты не выспался», — предложил писец. «Сидром, конечно, мой косяк, мог бы напомнить». Он грустно повел носом и замолчал. «Мне иногда кажется, что ты разговариваешь с кем-то, кого я не вижу», — внезапно сказала Таисия. «С кем я могу разговаривать? У меня даже гарнитуры сейчас нет. Я сделал вид, что удивился». «Не знаю», — Повела она плечами. «Может, мне просто кажется?» «Все такие нервные ходят. Мама вообще временами начинает причитать, что все бесполезно, и мы умрем. Что происходит?» «Император скончался». «Император не первый раз меняется, и обычно это не приводит к каким-то встряскам в обществе. Просто вместо одного на трон садится другой, и все. Тем более, что конкретно этот умерший в последнее время был странный. Так что все-таки случилось?» Меня несколько удивило, что Беспалова-старшая не стала рассказывать дочери о роли Живетьевой, при том, что слухи по поводу старушки уже вовсю циркулировали, в том числе и связанные с реликвией. Я решил, что ничем не рискую, если приоткрою тайну. Заодно и проверю, насколько Таисия умеет держать язык за зубами и не помчится ли сразу выкладывать свое знание матери и подругам. «Ты умеешь хранить тайны?» — тихо спросил я, наклонившись к ней. Таисия вздрогнула, а писец прошипел. «Перестань задействовать соблазнение! Оно тебе сейчас не нужно!» «Я неосознанно». «Тогда отключай осознанно, если уж девушка так нравится, что контроль теряешь!» — съехидничал он. «Я никогда тайны не выдаю», — наконец ответила Таисия. «Так что случилось?» «Все дело в реликвии», — пояснил я. «Твоя мама боится, что Живетьева ее перенастроит и предъявит права на престол». «Скорее, ей предъявят обвинение в убийстве», — возразила Таисия. «Убийство императора никто не спустит с рук, особенно его родственники». «У нее слишком серьезные козыри на руках. Один из вариантов предполагает, что под ее руку встанет больше человек, чем под императорскую. Ее найти не могут, но это не значит, что она уже с кем-то не успела договориться». Сказал и сразу же подумал, что Фадеев для этого идеальный кандидат. Он и раньше был больше лоялен Живетьевой и проворачивал с ней делишки за спиной у императора. И вообще, Живетьева могла направиться к сообщнику, а не к родственникам. Почему мы такой вариант не учитываем? В одиночестве над этим я размышлял недолго, потому что не успели мы с Таисией усесться на уютный диванчик в моей гостиной, а я взять в руки гитару, хотя хотелось взять в ручки нечто совершенно другое, сидящее рядом, как приперлись Греков с Шелагиным-младшим. И если княжич выглядел смущенным, то безопасник нет. «Пришла информация от Дорофеевых», — понизив голос, чтобы Таисия не услышала, сообщил он. «Сравнили данные с тем, что есть у нас. Нашли пару перспективных мест». «Я пойду, не буду вам мешать», — сказала Таисия и проскользнула между нами. Мне оставалось только возмущенно посмотреть на незваных гостей. Испортили, можно сказать, мне отдых. «Ничего, Илья, еще наверстаешь», — безжалостно разбил мои мечтания Греков. «Время дневное, делами надо заниматься». Я настроился на Таисию, метка которой удалялась. Пойдет или не пойдет к матери с докладом? Подслушивание я оставил фоном, потому что основной задачей сейчас была Живетьева, а не выявление моральных качеств невесты. Я посторонился, пропустил Шелагина и Грекова, запер дверь и уже потом сказал. «Она может быть не только у родни или подчиненных, но и у сообщников, у тех же Фадеевых. Тогда бы они не отправили одновременно группы ликвидации», — возразил Шелагин. «Напротив», — задумался Греков. «Совпадение подозрительное. Могли обсудить и отправить, чтобы наверняка решить вопрос. Фадеев своих лично инструктировал, Живетевских Арсений, а не Арина Ивановна. Но это ни о чем не говорит. А ведь точно, наверняка пересекались. Подумаем и проверим». «О чем здесь думать? Проверять надо. Понятно же, что если бы Живетьеву засекли в одном из ее домов, незамеченным бы это не прошло. А Фадеевых никто пока не проверяет». «Предлагаешь проверить сегодня?» — спросил Греков. «Выход с изнанки поблизости есть?» Выход оказался, только вот незадача. Был он четвертого уровня, то есть для нас это все равно, что не было. Был еще первого уровня, но оказался намного дальше и находился, вот неожиданность, на землях рода, вассального к Живетьевым. «Кажется, мы нашли еще один источник целительской энергии», — хмыкнул я, разглядывая карту, подсунутую мне Грековым. «До прокола первого уровня отсюда тоже далеко добираться. Предлагаю обдумать, получить больше информации и проверять уже завтра». «Время не на нашей стороне», — заметил Греков. «Вопрос спорный», — возразил Шелагин. «До завтра Живетьеву могут прибить и без нас, а Илья тоже не железный. Отдохнуть имеет право». «Пока он отдыхает, мы все подохнем», — буркнул Греков. «А если ночью опять паломничество случится, желающих нас убить? Днем-то не лезут. Фадеевым взрывчатку все равно придется возвращать. Засомневался я в правильности своего решения. Так почему действительно не сегодня? В принципе, по изнанке первого уровня можно пройти и ночью под прикрытием. Возвращаться точно по темноте придется. Подумать только. Недавно я боялся высунуть нос наизнанку даже первого уровня, а сейчас считаю ее достаточно легкой, чтобы прогуляться ночью. Предлагаю взрывчатку отправить к Живетьевым, в то место, где сейчас Арсений. Кровожадно оскалился Греков. А Фадеевым подкинем живетевский газ. Шелагин-младший только вздохнул, не став нам указывать, сколько в обоих случаях поляжет непричастных. Этот вопрос не волновал ни Живетевых, ни Фадеевых, когда они планировали диверсию. Так почему мы должны быть гуманнее? Но моему биологическому отцу это не нравилось, поэтому я решил. Я постараюсь точечно нанести удар, чтобы пострадал только Фадеев. Вообще, за ним лучше понаблюдать сначала, послушать, что они говорят. Потому что если Живетевой там нет, они могут знать, где она. Это вряд ли, не согласился Греков. Живетева место своей лёжки не выдаст никому. Может, тогда выдвинемся сейчас? У нас запланировано получение знаний на ночь. Не будем выбиваться из графика. Тащиться куда-то не хотелось, но Греков был в чем-то прав. Не решим вопрос Живетевой быстро, она решит вопрос уже с нами. Пока мы обсуждали и готовились к выезду, от Таисии я не отключался, но она так никому и не сообщила полученную от меня информацию.